Алиса поднялась по металлической винтовой лестнице, толкнула дверь и оказалась в театральном зале. На сцене шла репетиция. Долговязый тощий артист сидел, спустив штаны на эмалированном детском горшке, и с пафосом декламировал. «Человек — это великолепно! Это звучит гордо! Человек! Надо уважать человека!» Перед ним стояла на голове девушка в ночной рубашке с цветком за ухом. Дождавшись, когда в монологе партнера возникнет пауза, она вступила, немного задыхаясь от неудобного положения. «Отчего люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица». На этих словах актриса потеряла равновесие и упала на сцену. Тут же к ней подбежал рослый толстопузый мужчина с рассыпанными по плечам длинными седыми волосами и заорал хриплым голосом старшины сверхсрочника. «Что это такое? С кем мне приходится работать? 5 минут нормально на голове постоять не можешь. И как ты читаешь этот монолог? Никакой экспрессии, никакого подлинного чувства, никакой мысли во взоре». «Ну, Эраст Сигизмундович!» — воскликнула актриса, поднимаясь со сцены и потирая ушибленный бок. «Когда я стою на голове, у меня все мысли куда-то уходят». «Было бы чему уходить!» — рявкнул режиссер. «Если ты не можешь воплотить мое видение образа, нам придется расстаться». Актриса зарыдала, а режиссер повернулся к ее партнеру. «А теперь ты, Николай, как ты сидишь на горшке? Что выражает твоя поза? Какую ты ставишь перед тобой сверхзадачу?» «Эраст Сигизмундович», — проговорил актер льстиво, «я старался передать вашу мысль». «Не верю», — режиссер шагнул к актеру, подняв руку в трагическом жесте. Тот от неожиданности покачнулся и упал со своего неудобного постамента. Режиссер выпучил глаза, хотел что-то сказать, но в этот момент увидел Алису и заревел, как белый медведь в теплую погоду. «Почему посторонние в зале? Ну когда это кончится? Когда мне дадут нормально работать? Я совершенно не могу сосредоточиться в таких условиях. Я не могу создать нужный душевный настрой, творческую атмосферу». «Не волнуйтесь, Эраст Сигизмундович», — воскликнула невысокая, коротко стриженная особа в кожаной курточке и длинной бордовой юбке и бросилась на Алису, как бык на Тореадора. Алиса, однако, ловко от нее увернулась и через ее голову обратилась к режиссеру. «Эраст Сигизмундович, я не посторонняя. Вы меня не помните? Я Алиса Окунева. Я у вас играла Офелию. Вы меня еще чуть не утопили в джакузи». Режиссер уставился на нее. В его глазах проступило узнавание, затем удивление, которое сменилось печалью, и он произнес с непередаваемой театральной интонацией: «Боже мой, Алиса, что делает с людьми время?» Алиса хотела было возмутиться. Со времени их последней встречи прошло всего 8 лет, и она за это время не слишком изменилась. Больше того, она много занималась своей внешностью и выглядела вполне прилично. Однако, как учил ее знакомый психолог, Алиса досчитала до 10 и решила сдержаться, ведь ей нужно было склонить режиссера на свою сторону. Придав лицу скромное, умоляющее выражение, она проговорила: «Я слышала, что у вас в театре есть вакансия, а мне как раз сейчас нужна работа». В это самое время стриженная особа в кожаной куртке улучила момент, схватила Алису за руку, заломила ее за спину и, победно пыхтя, потащила прочь со сцены. «Подожди, Варвара», — остановил ее режиссер. «Это не посторонняя, это своя, театральная. Мы с ней еще не договорили». Стриженная, с сожалением, выпустила Алису, как охотничья собака по приказу хозяина выпускает полузадушенного кролика, и встала в сторонке с выражением готовности на лице. Режиссер же с задумчивым видом подошел к Алисе и проговорил: «Да, помню, как мы ставили Гамлета. Хорошая была постановка». «И идея использовать джакузи в сцене самоубийства Офелии была гениальна. Эту находку отметили все театральные критики. Хорошие были времена. А сейчас таким приемом никого не удивишь. Театр не стоит на месте, он находится в вечном движении, в вечном поиске. «А что вы сейчас ставите?» — спросила Алиса, чтобы поддержать разговор. «Я что-то не поняла. Это гроза или на дне?» «Это новое слово в драматургии», — оживился режиссер. «Я решил объединить классику, взять все лучшее из разных пьес. За таким приемом большое будущее. Вот только не знаю, на каком названии остановиться — на дне грозы или грозовое дно». «Так все-таки не найдется у вас для меня какой-нибудь роли? Пусть даже второстепенной?» «Извини, Алиса, все возрастные роли у меня уже заняты, а молодую девушку ты уже не можешь играть». «Почему же?» Алиса наклонила голову, намотала прядь на палец и проговорила тонким детским голоском. «Дяденька, я у Вороненкова играла Пеппи Длинный Чулок». «Вороненков бездарность», — фыркнул Эраст Сигизмундович. «У него собственная жена уже 40 лет играет Джульетту и Соню в «Дяде Ване». Я так не могу, я стремлюсь к правде жизни. Если в пьесе сказано, что героине 20 лет, я не могу отдать эту роль старухе». «Я бы попросила», — не выдержала Алиса. «Это кто здесь старуха?» «Постой», — режиссер вдруг уставился на нее хищным пристальным взглядом. «Ну-ка, встань этим боком к свету». Алиса послушно повернулась. Режиссер отступил на шаг, прищурился и проговорил. «А что? В этом, пожалуй, что-то есть. Из тебя получится неплохая графиня в «Пиковой даме». «Что?» — испуганно переспросила Алиса. «Как графиня? Да она же глубокая старуха». «Эраст?» — послышался за спиной режиссера сухой неприязненный голос. «Что я слышу? Ты ведешь за моей спиной сепаратные переговоры? Ты замышляешь предательство?» Режиссер испуганно повернулся. На сцене появилась полная дама лет 60 в розовом кашемировом костюме с аккуратно уложенными темно-рыжими волосами. «Вы приехали, Изольда Тристановна, а я вас сегодня не ожидал». «Я приехала очень своевременно», — грозно проговорила кашемировая дама. «Оказывается, ты собираешься отдать мою роль какой-то выскочке, какой-то соплячке? Какая из нее графиня?» «Не волнуйтесь, Изольда Тристановна, это я только так, теоретически. Ничего серьезного». Алиса удивленно наблюдала за происходящим. Тут к ней подскочила прежняя стриженная особа и зло зашипела в самое ухо. «Уходите, немедленно уходите отсюда. Вы видите, к чему привело ваше появление? Эраст Сигизмундович будет очень расстроен». «А кто такая эта Изольда Тристановна?» — вполголоса спросила Алиса, поспешно отступая за кулисы. «Спонсор? Да какой там спонсор?» махнула рукой Варвара. «Это его теща». И она выразительно подняла глаза к потолку. Алиса вышла на улицу и задумалась. Театр на чердаке был ее предпоследней надеждой. Оставался еще один вариант, самый последний. Вариант звали Шуриком Свечкиным. Вариант снимал рекламные ролики, и 8 лет назад он хорошо относился к Алисе и время от времени давал ей подзаработать. До сих пор она помнила, как хорошо сыграла консервированную вишенку в рекламе фруктового торта. Через час Алиса вошла на территорию студии. Ленивый вахтер потребовал у нее пропуск, но когда Алиса ответила, что пришла к Свечкину, в глазах вахтера мелькнуло уважение, и он пропустил ее внутрь. На втором этаже студии царило обычное рабочее оживление. Взад и вперед носились озабоченные помрежи и технические работники. Время от времени попадались задумчивые актеры, заучивающие роль. Алиса остановила одного из них и спросила, где можно найти Шуру Свечкина. Актер поднял на нее туманный взгляд и проговорил. «Полное взаимопонимание на кухне с кухонными полотенчиками тетя Дуся». «Что?» — удивленно переспросила Алиса и помахала рукой перед лицом собеседника. «Свечкин! Где мне найти Шуру Свечкина?» «Ах, извините», — смущенно проговорил актер. «Я вхожу в образ, а Александр Трифонович вон там, в третьем павильоне». Алиса поблагодарила актера и отправилась в указанном направлении, оставив его наедине с кухонными полотенчиками. В третьем павильоне она застала напряженную тишину. Актеры, актрисы, осветители, визажисты и прочий персонал студии стояли кружком. В центре этого кружка находились Шура Свечкин и какой-то толстяк в костюме от Армани. Впрочем, и сам Свечкин за те годы, что Алиса его не видела, здорово располнел, обрюзг и полысел. Кроме того, в его внешности появилось нечто новое — вальяжность и барственность преуспевшего в жизни человека. Держа своего собеседника за пуговицу от Армани, Шура вещал. «А что ты думаешь, дорогой мой человек? Реклама — это искусство, а в искусстве нужен большой талант. Конечно, есть просто удачные обстоятельства для разных товаров. Например, производители зонтов молятся о дождливой погоде. Производители сандалий и пляжных тапочек, наоборот, о сухой. Производители пива о жаркой. И только производителям водки некогда молиться, им надо производить. Так вот, хорошая реклама. Любой товар делает ходовым, как водка. Реклама, дорогой мой человек, может все. Нет такого товара, который нельзя было бы продать благодаря удачно подобранной рекламе». «Ну уже нет», — недоверчиво проговорил толстяк. «Вот я тут купил по случаю партию бракованных пианино и роялей. Прикинь, у них все клавиши белые, ни одной черной. Какая уж тут реклама поможет?» «Да запросто», — Свечкин на секунду задумался, пошевелил губами и выразительно произнес. «Только у нас вы можете купить пианино и рояли для расистов. Все клавиши исключительно белые». «Ну, чувак, ты даешь», — восхитился толстяк. «Ты и правда крут». «Ладно, договорились, будешь делать для меня рекламу». «Ну и ладушки», — Свечкин похлопал в ладоши и крикнул. «Все, перерыв закончен. Приступаем к съемке второго эпизода. Ангелина, ты текст не забыла?» Юная особа с нежным цветом лица и круглыми голубыми глазами вышла вперед и воскликнула. «Новая услуга компании «Реальные волосы». Пересадка волос с головы на более безопасное для них место». «Так я и знал», — Свечкин схватился за голову. «Ангелина, реклама «Реальных волос» у нас назначена на среду». «А разве сегодня не среда?» Девица захлопала ресницами. «Сегодня вторник, Ангелина». «Как вторник? Ах, правда вторник. Ну, извините, Александр Трифонович». Она снова встала в позу, подняла глаза к потолку и выкрикнула жизнерадостным голосом. «Мы поможем вам быстро и качественно отбелить зубы, удалить родинки, морщины и пигментные пятна, перекрасить волосы и придать коже ровный золотистый оттенок. Покупайте фирменное оборудование и программное обеспечение Photoshop CS». «Молодец, Ангелина, текст запомнила», — удовлетворенно проговорил Свечкин. «Теперь перейдем к подготовке видеоряда». «Но, Александр Трифонович, мне нужно освежить макияж», — забеспокоилась девица. «Я готовилась к рекламе реальных волос, а здесь нужен совсем другой образ, с акцентом на цвет лица». «Ладно, освежай. Что с тобой делать?» — недовольно пробормотал Свечкин и повернулся к Алисе. «А вы кто? Вы из рекламного отдела компании Стиморл?» «Нет, я не оттуда. Шура, ты меня не помнишь? Я Алиса Окунева. Помнишь, я у тебя вишенку играла?» «Алиса!» Лицо Свечкина изменилось и даже, кажется, немного помолодело. Впрочем, через секунду оно снова приобрело надменную чеканность успешного человека, и Свечкин проговорил, важно растягивая слова. «Для кого Шура, а для кого Александр Трифонович? Времена, понимаешь, изменились». Затем лицо режиссера снова смягчилось, и он мечтательно протянул. «Вишенку, говоришь, а хорошее было время. Мы были молодые, талантливые, креативные. А ты чего пришла-то? Ты сейчас не в компании Стиморл работаешь? Мы бы могли снять для вас отличную рекламу. Как тебе такой слоган? Новые подушечки Стиморл. Теперь без наволочек». «Да нет, Шура, я сейчас вообще не работаю», — призналась Алиса. «Я к тебе потому и пришла. Я ведь раньше у тебя неплохо играла, согласись. Может, ты сейчас для меня что-нибудь найдешь? «Что? Для тебя?» Свечкин шарахнулся от нее, как будто увидел на ней пояс шахида. «Ты не понимаешь, Алиса, о чем говоришь. «Сейчас настали совсем другие времена. Ты посмотри на себя. Цвет лица ужасный, кожа запущенная, волосы тусклые». Алиса побледнела и кинулась к зеркалу. Неужели все действительно так ужасно? Ведь она все эти годы следила за собой, раз в неделю посещала косметолога и еще всякие разные процедуры. Да нет, из зеркала на нее смотрела привлекательная молодая женщина, выглядящая моложе своих 35 лет. «Ты не обижайся, детка», — проговорил Свечкин ей в спину. «Я вовсе не хочу тебя обидеть, я тебе просто обрисовываю ситуацию. Ты не так плохо выглядишь, но те, кого сейчас снимают в рекламе, либо модели вроде Ангелины, которые занимаются своей внешностью 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, либо ЗЗ». «ЗЗ?» — удивленно переспросила Алиса. «Что такое ЗЗ?» «Звезды и знаменитости», — ответил Свечкин. «Те, кого вся страна знает в лицо. Те, кого узнают на улице. Их берут в рекламу, даже если у них есть пара морщин. Но ты совершенно другое дело. Тебя никто не знает. Так что, извини, Алиса, ничем не могу помочь». Он развел руками и повернулся к своей труппе. «Все, девочки, перерыв закончен. Снимаем второй эпизод». Это был полный крах. Фиаско, разгром, поражение по всем пунктам. Это был конец. Впервые Алиса произнесла это ужасное слово. До этого она даже в мысли своей не хотела его допускать. Слишком много всего свалилось на нее за последние несколько недель. Этак можно из катушек слететь. Голова внезапно закружилась, ее качнуло от слабости. Встречная женщина поглядела с подозрением. «Все ясно. Давление опять понизилось. Нужно срочно выпить крепкого сладкого кофе и съесть чего-нибудь, иначе она просто не доедет до дома. И люди станут шарахаться». Она огляделась и обнаружила совсем близко вывеску кафе. «Интересно, очень ли дорогое?» — тут же подумала Алиса. «Дорогое ей сейчас не по карману». Она подавила желание пересчитать на пороге деньги в кошельке. Это уж совсем никуда не годится. Кафе было пусто и темновато, только стойка переливалась разноцветными огоньками. Играла тихая музыка. Девушка за стойкой приветливо улыбнулась. «Кофе», — сказала Алиса, — «черный, с сахаром. И что-нибудь не очень сдобное. Возьмите сэндвич с зеленью, хлеб зерновой», — предложила девушка. Алиса с тяжелым вздохом оглядела штабеля булочек, круассанов, чизкейков, всевозможных десертов и пирогов. И тут же правый бок отозвался привычной болью. И думать, мол, забудь о сдобе. И о жирном креме тоже. «Да забыла, забыла», — с досадой подумала Алиса. «Теперь заботы гораздо более серьезные». Она села за дальний столик в ожидании заказа. В голове не было никаких мыслей. «Что теперь делать? Куда податься?» «За что мне это?» — в который раз горько подумала Алиса. «В чем я провинилась?» Вроде бы жили они с Глебом хорошо, дружно. У нее очень выдержанный характер, это все признавали, поэтому они никогда не ссорились. Алиса всегда уступала. Муж много работает, создает ей вполне сносную жизнь, так зачем же раздражать его по пустякам? 8 лет. Она отдала ему 8 лет. Бросила работу, вполне успешно начинающуюся карьеру актрисы, и вот такой итог. Она всегда доверяла Глебу. «Если разлюбишь, ты ведь мне сообщишь?» — сказала она сразу после свадьбы. «Никогда не разлюблю». Он тогда рассмеялся, обнял ее, подхватил на руки и закружил по комнате. Все же были они счастливы или нет? Алиса уже ни в чем не уверена. В сущности, обычная житейская история. Муж нашел другую, гораздо моложе и красивее. Собственно, насчет последнего можно было бы и поспорить. В свое время многие признавали, что она, Алиса, необычайно хороша, что у нее удивительная, несколько экзотическая красота, темные прямые волосы, темно-синие глаза чуть удлиненной формы, расставленные широко, отчего взгляд приобретает некоторую таинственность. Фигура у нее очень стройная, довольно худощавая, небольшая голова гордо сидит на длинной шее. «Все было когда-то», — одернула себя Алиса словами старой песни. «Было да прошло». Вот именно, все же годы есть годы. Когда тебе 35, а сопернице всего 22, разница явно говорит не в твою пользу. Алиса узнала об измене мужа от полузнакомой бабы, из тех, кто днем болтается по магазинам и салонам красоты, а вечера проводит на всевозможных тусовках. Всех они знают, со всеми шумно здороваются, с мужчинами целуются, с дамами тут же принимаются обсуждать последние новости. Да какие у них новости? Одни сплетни. У кого с кем роман, кого бросил муж, а кто, наоборот, удачно вышел из развода, обобрав бывшего мужа до нитки. Они столкнулись в галерее бутиков на Невском. Алиса искала подарок мужу на годовщину свадьбы. И себе новое платье, предвкушая уже, как будут они отмечать 8-летие совместной жизни. И тут налетела на нее эта Диля. Алиса даже не сразу вспомнила, как ее зовут. Диля сделала вид, что жутко обрадовалась встрече, шумно ее приветствовала, раскритиковала все, что Алиса собиралась примерить, накричала на продавщицу, потащила Алису в другой магазин, потом в третий. Избавиться от нее можно было, только послав подальше открытым текстом. Алиса не нашла в себе для этого сил. Конечно, если бы она знала, что явится результатом этой встречи, она огрела бы эту Дилю вешалкой, придушила бы ее в примерочной кабинке, но вырвалась бы на свободу. Уж больно противная баба. Если и узнавать от кого-то плохие новости, то только не от нее. Впрочем, какая разница? Сейчас-то ей все равно. А тогда, услышав от Дили, что муж ей изменяет, Алиса страшно растерялась, лепетала что-то жалким голосом, а та, чувствуя себя на вершине блаженства, сообщала пикантные подробности. Кто такая его пассия, где они познакомились, сколько времени уже вместе и кто и когда видел их в ресторане или в загородном отеле. Каждое ее слово вбивалось в Алисину душу, как гвоздь в крышку гроба. Получалось, что все правда. И, по словам Дили, многие про это знали. Да что там, весь город был в курсе. И те, кого Алиса считала друзьями, и посторонние сплетники вроде Дили. Ее муж ничуть не скрывался, очевидно, считал ее полной дурой. Или все уже для себя решил. Как выяснилось позже, верным оказалось последнее. А тогда Диля ушла, торжествующе блестя глазами, оставив Алису в шоке, совершенно раздавленную ужасной новостью. Диля торопилась кого-нибудь встретить, чтобы рассказать о ее, Алисы, реакции на сообщение об измене Глеба. Муж вернулся поздно, как и всегда в последнее время. А она, идиотка этакая, верила, что он занят на работе, еще старалась готовить ему повкуснее, по выходным кофе в постель подавала. Не было смысла делать вид, что ничего не произошло. Он обо всем догадался по ее лицу. «Глеб», — заговорила Алиса трясущимися губами. «Глеб, что же это такое?» «Чего ты от меня хочешь?» — закричал он. «Чтобы я тебе врал? Чтобы жил с нелюбимой женой?» У нее было такое чувство, что ее хлещут по лицу. Он смотрел на нее как на злейшего врага. Он ее ненавидел. «За что?» Она тоже кричала ему, не помня себя, злое, обидное, о том, что отдала ему молодость, что пожертвовала ради него артистической карьерой. «Карьерой?» — издевательски рассмеялся он. «Подумаешь, карьера, актриска с Погорелого театра. Кому ты нужна?» Это было его условие. После свадьбы никакого театра, телевидения и вообще актрисы Окуневой в природе не должно быть. «Не желаю, чтобы ты вертела задом перед кем-то другим», — грубовато сказал тогда Глеб. «Только передо мной». И добавил, став серьезным, что жена-артистка не подходит к его имиджу солидного бизнесмена. Люди, мол, станут по-другому относиться. «Мне нужен развод», — сказал Глеб сейчас. Сказал, как отрубил. «И как можно скорее». «Но почему так стремительно?» Воззвала она, чувствуя, как подкатывает слабость. Колени дрожат, и в голове стучат тысячи молоточков. «Потому что мы ждем ребенка», — сказал он. «Ребенка?» — как эхо повторила Алиса. «Да», — жестко ответил Глеб. «И я не могу допустить, чтобы он родился без отца». «Ребенка», — Алиса опустилась на стул. «Ты хочешь ребенка? Но ты всегда говорил мне...» Она ужасно хотела детей. Хотела сразу после свадьбы. «Ну что ты?» — говорил Глеб. «Давай поживем хоть годик спокойно». Через год она снова заговорила о ребенке, но Глеб сказал, что им еще рано. «Какой рано?» — возразила она. «Мне 28, в самый раз». «Подождем до 30», — твердо сказал он. А потом у него в бизнесе наступили трудные времена. Потом они купили новую квартиру. Потом Глеб задумал строить загородный дом, и нужно было откладывать деньги. Потом ей надоело нарываться на отказ, и вот вам результат. «Ну, если ты так хочешь ребенка, то я могу родить», — сказала она. «Мне 35, женщины рожают и в 40». «Зачем мне, когда один уже есть?» — холодно возразил Глеб. «Мне, знаешь, и одного за глаза хватит. И к тому же, кого ты родишь? То у тебя слабость, то печень». «При чем тут печень?» — возмутилась она. «Разговор окончен», — припечатал Глеб. «Я подаю на развод». И она поняла, что так все и будет. Он не передумает. Да и зачем? Муж ее больше не любит. Да и любил ли когда-нибудь? После 8 лет брака у нее не осталось никого из друзей, чтобы оказали поддержку. Мама далеко, приятелей было много, но все это были знакомые мужа и их жены. Первое время после замужества она старалась поддерживать связь с подругами. Но они считали, что Алиска хорошо устроилась в жизни. Убила, что называется, жирного бобра. Некоторые откровенно завидовали. Алисе не хотелось находиться в такой атмосфере. Она постепенно свела общение на нет. Ее никто не удерживал. И вот теперь она осталась одна. Совершенно одна перед лицом несчастья. Кроме всего прочего, Глеб оказался еще жутким жлобом. Он не хотел отдавать бывшей жене ничего, ни копейки. Иногда Алиса думала, что его очень устроил бы вариант, если бы она внезапно умерла. Хотя нет, пришлось бы тратиться на похороны. Так что лучше, если бы она просто исчезла, испарилась, как сон, как утренний туман. Он подал на развод и требовал, чтобы Алиса съехала из их квартиры. Он где найдет ей потом жилье, а пока ему нужно место, где поселить молодую беременную жену. Квартира была большая, 4-комнатная, в хорошем месте, с замечательной планировкой, с отличным ремонтом, выстраданным Алисой, обставленная с ее артистическим вкусом, так что все знакомые просто ахали. Она вложила в эту квартиру частичку себя. «Нет уж, дорогой», — сказала ему Алиса, когда прошел первый шок. «Что бы там ни было, но половина квартиры моя по закону. Хоть и жалко, но продадим ее и поделим деньги. Отсюда ты можешь выгнать меня, только если убьешь. Ни на какую съемную квартиру я уезжать не собираюсь. Нашел дуру». Ух, как он на нее орал! Наслушалась Алиса про себя такого, что только диву давалось. Как же раньше она не замечала, сколько грязи и гадости сидит в ее муже. И проститутка она, как все актриски. Спят они и с режиссерами из-за роли, и со спонсорами из-за денег. И дура фантастическая, в голове солома, как опять-таки у всех моделек и актрисулек. Привыкли чужие слова повторять, как попугаи. Своих мыслей ни одной нету. А уж если есть, то такие глупые, что лучше вообще рот не открывать, а то люди засмеют. И больная вся насквозь. Вечно в доме одни овощи да каши. Тошнит уже от одного вида. Наружу выворачивает. Все это было заведомое вранье. Никогда в жизни она не пыталась добиться роли через постель. Тогда, в расцвете молодости и красоты, она считала, что нужно только работать, и все у нее будет. Конечно, одних внешних данных и таланта мало, необходимо еще везение, но Алиса была выдержана и терпеливо ждала случая. Дождалась, встретила Глебушку, бросила работу, и теперь все пошло прахом. Что касается ума и образованности, то сам-то он за все 8 лет их брака не прочитал ни одной книжки. А ее он ценил. Сам говорил, что можно взять ее в любую компанию. Ему за жену никогда не будет стыдно. Но то было раньше. И насчет диеты. Сам же просил, чтобы готовила она легкие блюда. У него от сидячей жизни образовывался потихоньку животик. Нужно было принимать меры. Она тогда даже не обиделась. После всего, что он ей сделал, его пустые слова уже не трогали. «Не хочешь, значит, по-хорошему?» — прошипел он, утомившись от крика. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Алиса. «По-хорошему, я должна уступить тебе эту квартиру, а сама получить однушку в спальном районе, да еще быть тебе благодарной?» «Ты хочешь вражды? Ты ее получишь», — пообещал он и ушел, хлопнув дверью. На следующий день в супермаркете она обнаружила, что все ее карточки заблокированы. Их было 3 штуки. Глеб всегда говорил, что не следует класть все яйца в одну корзину. Он переводил ей деньги на хозяйство и на тряпки. Не так, чтобы много, но все же хватало. Своих заработков у нее не было никаких. Но черт возьми, все эти 8 лет она работала горничной, поварихой, дизайнером, медсестрой и психоаналитиком для него. Она не ела даром его хлеб. Алиса с трудом, но поняла, что дело плохо. Она бросилась домой, оставив корзинку с продуктами, и обнаружила в маленьком сейфе, где хранили они с мужем немного валюты и ее драгоценности, пустоту. Исчезли 2 ее шубы, норка и шиншилла, парочка дизайнерских платьев и ненадеванные осенние сапоги, а также все антикварные мелочи, которые она любовно подбирала, когда обставляла квартиру. Все маломальски ценное — настенные тарелки, 2 бронзовых подсвечника, несколько фарфоровых статуэток — все испарилось, как дым. В кошельке лежало несколько бумажек и мелочь, всего на сумму 820 рублей 57 копеек. И это все. Какой же она была дурой, когда не откладывала деньги на черный день. Нужно было потихоньку завести отдельную карточку, про которую Глеб бы не знал, или хоть сколько-то долларов запихать за батарею. Но она и в мыслях не держала, что муж окажется таким подлецом. Одолеть внезапную слабость — ей помогла только злость. Она будет бороться. Она докажет ему, что может прожить без него. И уж теперь-то она не уступит ни пяди, ни квадратного сантиметра. Денег в кошельке хватило ненадолго. Тогда она отнесла в ломбард сережки и кольцо, что были на ней в супермаркете, только поэтому и уцелели. А потом Алиса занялась поисками работы. Муж подал бумаги на развод. Ей несколько раз звонила адвокат Веселовская и уговаривала согласиться на условия Глеба. Потом, дескать, когда родится у него там ребенок, шансы Алисы значительно ухудшатся. Государство наше всегда на стороне матери и ребенка, так что если дело дойдет до суда, то существует большая вероятность, что... «Половина квартиры, и пускай отдаст мои вещи», прервала Алиса многословные излияния адвоката и бросила трубку. И вот теперь наступил полный крах. Алисе стало ясно, что работы по прежней специальности ей не найти. В рекламу не возьмут по возрасту, Шурик отлично ей все объяснил, а в театр — из вредности. Там тоже конкуренция, да еще какая. Кое-кто вспомнит, что Алиса ушла из профессии, потому что удачно вышла замуж, и теперь воспользуется случаем, чтобы ей подгадить. Алиса вышла из кафе и побрела по улице, уныло глядя перед собой. За 8 лет ее замужества жизнь изменилась, и ей в этой изменившейся жизни не было места. Ее совершенно забыли, она выпала из обоймы. Подумать только, ей всего 35 лет, а ее считают чуть ли не столетней старухой. По аналогии, Алиса вспомнила Наталью Юрьевну Сереброву. Они познакомились, когда Алиса училась в театральном. Не то был какой-то вечер, не то в театре заметила она благородную пожилую даму и узнала это лицо по многочисленным фильмам и театральным афишам. Случайно разговорились. Судя по всему, Алиса чем-то старой актрисе понравилась. Она оставила ей свой телефон и просила звонить, если что понадобится. К тому времени в кино Наталья Юрьевна уже не снималась, а в сериалы, если и звали, то предлагали роль чьей-нибудь бабушки — отчего она отказывалась со смехом. «Не по чину, мол, мне бы кого покруче сыграть, вдовствующую королеву в изгнании, к примеру». И верно, с возрастом проступили в ее лице черты такого благородства и одухотворенности, что никак невозможно было представить ее обычной бабушкой с пирожками и вязанием. По этой причине и в театре она играла мало, под амплуа комической старухи не подходила. Когда Алиса поступила в театр, Наталья Юрьевна пригласила ее к себе отметить, как она выразилась, это событие. Они долго чаевничали в красивой комнате, где все стены были завешаны фотографиями. «Мой мавзолей», — шутила старая актриса. Потом Алиса забегала к ней изредка, в основном посоветоваться насчет очередной роли. Наталья Юрьевна очень ей помогала. Иногда оживлялась и показывала, как встать на сцене, чтобы предстать перед зрителями в наивыгоднейшем свете. Какое платье не надевать никогда, даже под угрозой увольнения из театра. Как заколоть волосы так, чтобы в нужный момент шпильки выскочили от легкого поворота головы и волосы рассыпались по плечам, вроде бы случайно. И еще множество полезных мелочей, которые Алиса тщательно запоминала, вплоть до того, какая половица на сцене какого театра скрипит, а какая скользкая. Когда она вышла замуж и ушла из театра, то долго боялась признаться в этом Наталье Юрьевне. Та сама узнала об этом от общих знакомых. И позвонила, и позвала к себе, и поздравила от души. «Вижу, что ты счастлива», — сказала она, — «а это главное». Из всех бывших знакомых по театру Алисе удалось сохранить только ее. Наталья Юрьевна была одинока и стремительно старела. Последний год она уже не выходила из дома. Алиса навещала ее изредка днем, когда было время. Они разговаривали о пустяках или о прошлом. Как все пожилые люди, Наталья Юрьевна лучше помнила то, что было 50 лет назад. Про Алисину жизнь она ничего не спрашивала. И теперь вдруг Алиса поняла, что старой актрисе все было ясно насчет ее брака, что он непрочный и недолговечный. Она просто не хотела Алису расстраивать, оттого и не говорила этого вслух. «Наталья Юрьевна, вот с кем ей нужно поговорить. Она, конечно, не поможет с работой, но просто посочувствует, они посидят рядом, побеседуют». Алиса осознала, что старая актриса на сегодняшний день единственный близкий ей человек. Внезапно ей стало стыдно. Что подумает о ней Наталья Юрьевна? Когда все было хорошо, Алиса не приходила. А как все стало плохо, тут же прибежала за сочувствием. Да ладно, никогда она так не скажет и не подумает даже. А вот как раз и дом, где больше 40 лет прожила Наталья Юрьевна. Ноги сами привели Алису к нему. Кодовый замок на двери был сломан, и Алиса вошла в знакомый подъезд. Выщербленная плитка на полу помнила еще самое начало 20 века. По ней проходили элегантные ботинки петербургских дам, потом тяжелые ботинки революционных матросов, сапоги солдат-дезертиров, чекистов в хрустящих кожанках. В дальнем конце подъезда остался от прежних времен камин. Конечно, дымоход давно уже заложили кирпичом, так что этот камин не топили, наверное, полвека. Но красивая лепнина еще сохранилась и радовала глаза жильцов и гостей дома. Лифта не было, и Алиса поднялась по лестнице на 4-й этаж, позвонила в квартиру Натальи Юрьевны. Дверь почти сразу открыли. На пороге стояла крепкая краснолицая тетка в сатиновом халате с волосами, покрытыми пестрой косынкой. Алиса ничего не успела сказать. Тетка опередила ее, крикнув в глубину квартиры: «Никитична, из жилконторы пришли!» «Я не...» — начала была Алиса, но тетка, не слушая ее, сунула под ноги тряпку и недовольно проворчала: «Ноги вытирай, а то ходят тут, топчут». С этими словами она удалилась. Алиса тщательно вытерла ноги, вошла в прихожую. Все двери в квартире были широко распахнуты. Из комнат доносились какие-то незнакомые голоса. Тут в прихожей появилась высокая прямая женщина лет 60. Окинув Алису равнодушным взглядом, она проговорила: «Это вы из жилконторы?» «Да нет, я вовсе не из конторы. Я знакомая Натальи Юрьевны. А где она? Что с ней?» «А вы не знаете?» Женщина взглянула на нее удивленно. На какое-то мгновение сквозь равнодушие проступила печаль. «Умерла Наталья Юрьевна. Уже 2 недели, как умерла. Я племянница ее, вот привожу тут все в порядок». «Как умерла?» — переспросила Алиса и привалилась спиной к притолоке. «Не может быть». «Очень даже может. Лет-то ей сколько было? 82. В этом возрасте ничего удивительного». «И похоронили уже?» «Конечно». Племянница покойной разглядела в лице Алисы искреннее горе и спросила мягко. «А вы кто?» «Я Алиса Окунева», — ответила Алиса. «Мы с Натальей Юрьевной были знакомы по театру». «Ах, вы Алиса!» — повторила племянница. «Тетя для вас кое-что оставила». «Мне ничего не нужно», — растерялась Алиса. «Да вы не думайте, это на память. Тетя хотела, чтобы это было у вас». С этими словами женщина ушла в ту самую комнату, где Наталья Юрьевна много раз принимала Алису, сидя в глубоком старинном кресле с львиными лапами. Она отсутствовала не больше минуты и вернулась, держа в руках шкатулку. Шкатулка была обычная, недорогая, украшенная ракушками. Такие прежде привозили на память из приморских городов, чтобы хранить в них письма и фотографии. «Вот это Наталья Юрьевна хотела оставить вам». Алиса не помнила, как вернулась домой. Она помнила только ощущение невосполнимой потери. Такое чувство, как будто она утратила часть самой себя. И еще мучительный стыд. Она думала только о себе, о своих собственных проблемах, о собственных неприятностях. А совсем рядом умирала чудесная женщина, которой она, Алиса, многим обязана. И она за все это время даже не вспомнила о Наталье Юрьевне. Не навестила ее, не простилась. Алиса вошла в квартиру, прошла на кухню, поставила шкатулку на стол, включила чайник и только тогда открыла подарок покойной. Сверху лежали фотографии, давние черно-белые снимки. Юная девушка с одухотворенным, взволнованным лицом. Вот она в роли Джульетты, потом безумной Офелии в белой развивающейся сорочке с венком полевых цветов на голове. Алиса с трудом узнала Наталью Юрьевну и мимоходом подумала, что та в молодости вовсе не была красива. В ней, конечно, был особый шарм, своеобразие, выразительность, но лицо скорее неправильное, тяжеловатый подбородок, нос длинноват. А ведь о ней говорили, что она имела огромный успех не только у зрителей, но и у мужчин. За ней ухаживали знаменитые актеры, режиссеры, драматурги. Значит, главное не внешняя красота, а внутренняя сущность. Не красивая лампа, а горящий внутри ее огонь. Алиса перебирала фотографии. Вот Наталья Юрьевна в роли Нины Заречной, в роли Корделии, Дездемоны, потом Настасьи Филипповны из «Идиота», Клеопатры. А вот уже в образе Раневской из «Вишневого сада», Васты Железновой, Гертруды из «Гамлета» и, наконец, старой графини из «Пиковой дамы». Вся жизнь актрисы вместилась в два десятка ролей, в два десятка выцветших фотографий. Алиса почувствовала щемящую боль, горечь, но не поддалась им и продолжила перебирать содержимое шкатулки. Ниже, под снимками, она нашла пачку театральных программок. Разноцветные буклеты, названия классических и современных пьес, имена знаменитых режиссеров и актеров, тех, с кем судьба столкнула Наталью Юрьевну. И ее имя в разделе «Действующие лица и исполнители». Снова те же роли, те же образы, что на фотографиях. Н. Ю. Сереброва в роли леди Макбет, в роли королевы Гертруды. Как все же коротка человеческая жизнь. Еще дальше лежали письма, вложенные в конверты и без них, пожелтевшие от времени, подписанные именами с инициалами. Алиса начала читать одно письмо. «Ната, любимая, бесконечно вспоминаю нашу последнюю встречу. Твои глаза, твои тонкие пальцы, звук твоего голоса». Она увидела внизу письма подпись знаменитого режиссера и смущенно отложила письмо. «Нет, она не имеет права читать это. Это слишком личное, слишком интимное. Сама она не захотела бы, чтобы кто-нибудь после ее смерти читал ее личные письма». В самом низу шкатулки лежали пустой старинный флакончик голубого хрусталя из-под французских духов фиалки Кати, выточенная из слоновой кости шахматная фигурка, маленький бронзовый ключик с фигурной бородкой, замшевый мешочек с каким-то украшением. Маленькие, ничего не стоящие вещицы, сувениры, оставшиеся от давней любви, воспоминания молодости. Алиса открыла хрустальный флакончик, поднесла его к лицу. В нем еще сохранился тонкий волнующий аромат, аромат давно прошедшего времени. Она представила, как Наталья Юрьевна нюхала этот флакончик и вспоминала, вспоминала. Закрыв флакон, Алиса взяла в руки ключик. Что он закрывает? Какую дверцу? Какой ларец? Кто знает? А шахматная фигурка? Что значила она для старой актрисы? О чем ей напоминала? Последнее, что лежало на дне шкатулки, — замшевый мешочек. Алиса развязала его, вытряхнула содержимое на ладонь. Это был овальный камень, кулон в тонкой золотистой оправе. Темно-красный, как закатное небо над морем, как отсветы далекого пожара в ночной степи, полупрозрачный. В багряной глубине мерцали тусклые искры, как далекие ночные звезды. Алиса замерла, восхищенно разглядывая камень. «Может быть, это дорогое старинное украшение? Большая ценность, и она должна вернуть этот кулон наследникам Натальи Юрьевны?» Впрочем, сама актриса распорядилась, чтобы шкатулку отдали ей вместе со всем содержимым. Значит, этот камень она предназначала именно ей, Алисе. Скорее всего, камень не представляет собой большой материальной ценности. Он был ценен для Натальи Юрьевны как еще один сувенир. Еще одно напоминание о старой утраченной любви, о каком-то важном эпизоде ее жизни. Алиса в неожиданном порыве сняла со своей шеи тонкую золотую цепочку, которую не успела еще сдать в ломбард, продела ее в кольцо на оправе кулона и снова надела на шею. Камень как нельзя лучше подошел к цепочке. Алиса встала, взглянула в зеркало и почувствовала вдруг, как изменилась. Теперь из зеркала смотрела на нее не забитая, униженная, усталая женщина, а совсем другая, красивая, уверенная в себе. Волосы струились черной волной, глаза излучали таинственный блеск. Алиса усмехнулась. Это зеркало в свое время она выбрала удачно, оно всегда польстит. Тем не менее, кулон прекрасно смотрелся у нее на шее. Ну что ж, она будет носить его в память о своей покойной подруге, о замечательной женщине и прекрасной актрисе.